Композиция сказок о животных. Композиции и стиль сказок о животных еще не были предметом специальных исследований ни у нас, ни в западноевропейской науке. Некоторые наблюдения мы имеем в работе Никифорова «Детская сказка драматического жанра», хотя работа и посвящена более широкой теме. Наблюдения Соколова относятся исключительно к кумулятивной сказке, между тем вопрос композиции очень важен для понимания этих сказок. Ранее, когда мы рассматривали волшебные сказки, мы могли установить единообразие их композиции и определить его как закономерное. В сказках о животных такое единство не может быть установлено. Композиция их разнообразна. Во всяком случае, сейчас никакого единства мы не видим. Сказки о животных строятся на элементарных действиях, лежащих в основе повествования, представляющих собой более или менее ожидаемый или неожидаемый конец, известным образом подготовленный. Эти простейшие действия представляют собой явление психологического порядка. Чем вызван их реализм и близость к человеческой жизни, несмотря на полную фантастичность разработки? Так, например, многие сказки построены на коварном совете и неожиданном для партнера, но ожидаемом слушателями конце. Отсюда шуточный характер сказок о животных и необходимость в хитром и коварном персонаже, каким является лиса, и глупым и одураченным, каким у нас обычно является волк. Так лиса советует волку ловить рыбу, опуская хвост в прорубь. Свиньяна советует съесть свои собственные внутренности или разбить себе голову и съесть свой мозг. Цепь таких коварных советов может соединиться в одну сказку с вариантами по отдельным звеньям. Волк-дурень. Козел предлагает волку разинуть пасть и стать под гору, чтобы он мог впрыгнуть в пасть. Козел опрокидывает волка и убегает. Лиса заставляет волка целовать приманку, засунув голову в капкан. В западноевропейских сказках широко распространен сюжет или эпизод о лисе, советующий медведю засунуть лапу в расщепленное бревно, из которого она затем выдергивает клин. Другой такой же повествовательной единицей является мотив неожиданного испуга. На нем построена сказка «Лубиная и ледяная хаты». Лиса занимает хату зайца. Собака, медведь, бык не могут ее выгнать. Выгоняет петух, распевая угрожающую песнь, наводящую страх или слепень, неожиданно жалящий лису в чувствительное место. Тоже в сказке «Зимовье зверей». В некоторых случаях путем испуга выгоняют хозяина. Бременские музыканты, звери становятся друг на друга и начинают концерт, отчего разбойники в испуге разбегаются. В других путем испуга отгоняют врага, желающего занять избушку. Формы напугивания весьма разнообразны. В сказке напуганные медведи, волки. Звери, уже предупрежденные лисой, так пугаются повадок невиданного ими кота, что медведь валится с дерева, а волк выбегает из-за кустов. В сходной сказке кот и баран показывают волкам отрубленную волчью голову, которую они нашли на дороге. Волки в страхе разбегаются. Напугивание представляет собой частный случай обмана. На разных видах обмана основывается целый ряд других сюжетов, как то «Лиса-повитуха», «Бег в перегонки», «Лиса и дрозд», «Лиса-исповедница», «Собака и волк» и другие. В некоторых случаях пренебрегают добрым советом, и дело кончается гибелью. Волк приходит в гости к собаке. Собака его предупреждает, чтобы он не подавал голоса. Но глупый волк, наевшись и напившись, начинает завывать, его обнаруживают и убивают. Таким образом, разные сюжетные ситуации сводятся к одной психологической предпосылке или основе, но встречается и нечто обратное. Одинаковые сюжетные ситуации или мотивы основаны на различных психологических предпосылках. Так могут быть сближаемы сказки, в которых животное по разным причинам что-либо роняет. Журавль учит лису летать, но роняет ее, и она разбивается. Ворона нашла рака и улетает с ним. Рак льстит вороне, она каркает и роняет его в море. Здесь, конечно, вспоминается и лисица, выманивающая у вороны путем лести сыр, у Крылова. Изучение композиции обнаруживает, что в числе сказок о животных есть как бы два вида их. Одни сказки представляют собой нечто законченное, цельное, имеют определенную завязку, развитие и развязку, и, как правило, не вступают в соединение с другими сюжетами, представляют собой законченные произведения, то есть сказочные типы в общепринятом смысле этого слова. Таковы, например, «Старая хлеб-соль забывается», «Лиса и журавль», «Журавль и цапли» и многие другие. Легко, однако, заметить, что таких явное меньшинство. Большинство же сказок не обладает сюжетной самостоятельностью, а только некоторой особой соединяемостью, тяготением друг к другу, и хотя иногда могли бы рассказываться самостоятельно, фактически почти никогда не рассказываются отдельно. Может быть, поставлен вопрос о том, что некоторая часть животного эпоса представляет собой одно целое, которое в народе никогда не сводится к полному объединению, но объединяется частично. Термин «животный эпос» поэтому вполне возможен и правилен. Есть сюжеты, которые никогда не рассказываются отдельно. Так сказка о лисе, ворующей рыбу, соединяется со сказкой о волке, ловящем рыбу хвостом, хотя они внешне независимы друг от друга. Эта соединяемость – внутренний признак животного эпоса, не присущий другим жанрам. Отсюда возможность романов или эпопей, которые, как мы видели, так широко создавались в западноевропейском средневековье. От искусства составителя будет зависеть убедительность и художественность использования заложенных в самих сказках возможностей. Волшебные сказки вообще не допускают такого объединения. Имеющиеся объединения волшебных сказок идут по линии внешней контаминации различных сюжетов, либо объединение совершается по принципу обрамления, как в «Тысяче и одной ночи» или «Волшебном мертвеце». Наоборот, сказки о животных обладают внутренней соединяемостью в одно целое. Это видно еще и потому, что некоторые из типов, выделенных в указателе, не только эмпирически никогда не встречаются отдельно, но и по существу не могут существовать как самостоятельные сказки. Так, типы «битый небитого везет», «лиса замазывает голову сметаной», «звери в яме пожирают друг друга», «пожирание собственных внутренностей», «собака подражает медведю», «волки лезут на дерево», «лиса и хвост» и некоторые другие не представляют собой сказок или типов, или сюжетов. Это только обрывки, части, мотивы, которые становятся понятными или возможными только в системе какого-то целого. Отсюда видно, что указатель составлен неправильно. Как указатель типов, он незаметно сбивается на указатель мотивов. Эта ошибка, однако, очень показательна, так как она отражает характер самого материала. Но мы можем наблюдать и другое явление. Сюжеты или мотивы не имеют точных границ, не обладают четкой и ясной отделяемостью друг от друга. Они, наоборот, переходят один в другой, так что, сличая две сказки, иногда трудно, а иногда и невозможно сказать, имеем ли мы два разных сюжета или два варианта одного сюжета. Явление соединяемости сюжетов и их переходимости из одного в другой представляет собой большую проблему, которая еще ощущалась в старой мифологической науке, но в позднейших трудах даже не ставилась, настолько укоренилось изолированное изучение по сюжетам, возведенное финской школы в принцип. Мифологи решали эту проблему очень легко. Афанасьев в своих комментариях к сказкам, номера с 1 по 7 пишет, сказки о лисе, волке и других зверях «Тирмехен» составляют отрывки старинного животного эпоса. Точно так же Буслаев объяснил пословицы, как разрозненные члены утерянного эпического предания. Что такое объяснение неправильно, для нас очевидно. Вопрос этот может быть решен только методами стадиально-исторического изучения сказки. Он тесно связан с вопросом о происхождении сказок о животных.